Глава 9. «Подкидыш?» — переспросила я. «Впервые такую фамилию слышу». «Простите», — смутился Илья Николаевич. «Внутренний жаргон. У нас с вами очень откровенный разговор, поэтому врать не стану. Частных моргов пока в России нет. Наверное, они появятся, но пока их не существует. Мы работаем нелегально, но ничем дурным не занимаемся. Есть люди, которые уходят из жизни после долгой и продолжительной болезни или от глубокой старости. Давайте признаем, государственные морги переполнены, у сотрудников не всегда хватает времени на достойное оформление покойного. Петр Андреевич захотел помогать людям, поэтому и организовал нашу службу. Мы себя не рекламируем, не зарабатываем на горе. Действуем на рынке как ритуальное агентство. Про то, что у нас есть морг, мало кому известно. И берем только такие останки, про которые точно знаем, что нет ничего криминального. Подкидыш — это тело, которое нам подбросили». «Не поняла», — протянула я. «Иногда младенца оставляют на пороге дома малютки», — начал объяснять Илья. «А нам могут оставить тайком покойника». Я уставилась на мужчину, тот развел руками. «Случается порой. Похороны стоят денег. Пособие для родственников невелико, всех расходов оно не покрывает. Ну и на кладбищах любят деньги, и в крематориях тоже. Я уж не говорю, что купить место для упокоения задешево не получится. Есть возможность получить участок даром, но он будет очень далеко. Кроме того, не так уж редки люди, которым плевать на умершего, они не собираются его достойно провожать. Но куда останки деть? Поэтому и получаем иногда подарки. Если у вас нет официального открытого морга, то по какой причине происходит такое?» — пробормотала я. «Мы ритуальное агентство», — повторил Илья. «Некоторые граждане полагают, что состоим в одной структуре с кладбищем. Не понимают, что погост, морг и ритуал — не одно и то же. Просто оставляют тело?» — никак не могла я прийти в себя. «Случается», — подтвердил Илья. «Мы его отправляем за свой счет в крематорий». «Не ищите тех, кто так обошелся с покойным. Не сообщайте в полицию», — не поверила я своим ушам. «А смысл? Нас потом замучают допросами», — развел руками Илья. «До сих пор все подкидыши были очень пожилыми людьми с отсутствием следов насилия». «Но это противозаконно», — пробормотала я. Илья потер затылок. «Татьяна, я не владелец этого бизнеса, получаю зарплату. Обязан выполнять распоряжение начальства. Перед вами подневольный человек». «Так труп женщины с разбитым лицом у вас был или нет?» — налетела я на мужчину. «Подкидыша получили?» «Нет», — потупился Илья. «Хотя если посмотреть в корень вопроса, то вы правы». У меня неожиданно заболела голова, захотелось уйти. Но вести себя подобным образом определенно не стоит, поэтому продолжила разговор. «Не поняла ваш ответ». «Нет, но вы правы». Горшков сложил руки на груди. «Вчера очень поздно позвонил Петр Андреевич. Велел срочно, несмотря на ночь, приехать в агентство. Хозяин распорядился открыть заднюю дверь. Сообщил, что привезут женщину. Следует ее поместить в холодильник. За телом потом прикатят, заберут. Не подкидыш. Но мне личность неизвестна». Я решила уточнить. «Владелец ритуального агентства приказал вам получить тело?» «Да, доставили покойную в простой машине. Увезли на микроавтобусе. Все. «Номера автомобилей запомнили?» — осведомилась я. «Даже не смотрел на них», — признался мой собеседник. «Тело привезли и опять отправили?» Никак не могла я поверить рассказчику. «Время позднее, но все равно опасно. Вдруг кто-то что-то заметит, вызовет полицию». «Двор не просматривается», — затараторил Илья. «Забор высокий, поблизости нет домов». «Никакой ограды не заметила», — возразила я. «Вы воспользовались входом для посетителей», — растолковал Горшков. «А я говорю о патио». Я встала. «Можно посмотреть, куда доставили незнакомку?» Илья поднялся. «Пойдемте, только там нет ничего интересного». Горшков оказался прав. В квадратном пространстве стоял лишь высокий глухой забор. Мужчина заметил мое разочарование и поморщился. «Сказал же вам, здесь принял клиентку. Та выглядела как живая, сидела в кресле, и минут через 10 ее забрали». «Вы не успели сделать фото?» — спросила я. «Нет-нет», — быстро отозвался мой собеседник. «Не открывал мешок». «Вы сказали, что тело приехало, сидя в кресле», — заметила я. «Да», — кивнул Илья, «но на голове у нее был черный пакет». «Ага. Какие-то документы при ней были?» «Нет, водитель только сдал клиентку». «Одежда на ней какая была?» «Не рассматривал», — признался Илья. «Водителей можете описать?» — продолжала я. «Один водитель был», — заморгал мужчина. «Труп доставили сюда и вскоре забрали?» «Правильно», — обрадовался моей понятливости Илья Николаевич. «И машины были разные. Слышала от вас про машину и микроавтобус». «Обладаете прекрасной памятью», — решил похвалить меня мужчина. «Следовательно, водителей была пара», — гнула я свою линию. «Один доставил, другой увез». «Точно», — согласился Илья. «А вы пару секунд назад объявили, что водитель был один». «Конечно, вдвоем за руль не сесть», — улыбнулся Горшков. «Один сюда приехал, второй уехал. Имел в виду, что управлял транспортным средством всякий раз человек в единственном числе. Не двое за рулем сидели. Пойдемте в здание». Я старательно улыбнулась и пошагала за Горшковым, продолжая диалог. «На голове покойницы был мешок, так?» «Полагаю, хотели скрыть личность», — услужливо подсказал мужчина. «Я решила во что бы то ни стало докопаться до правды. Как выглядели водители?» «Он в шапке до бровей был и в плаще до пят». Желание нападать в руну стало душить меня, но я продолжала улыбаться. «Пару минут назад вы говорили, что водителей было двое». «Да-да», — улыбнулся Горшков. «И оба были в плащах и шапках?» «Точно», — самым невинным видом подтвердил лжец. «Приказ получить тело исходил от вашего босса», — процедила я. «Верно, верно», — потер руки Горшков. «От Петра Андреевича. Шеф крайне предусмотрителен. Он дал мне фото номера автомобиля, чтобы его во двор впустить». Я поняла, что сейчас-таки потеряю самообладание, но следовало задать очередной вопрос. «Ваш начальник и владелец ритуального агентства Петр Андреевич?» «Да-да», — кивнул мужчина. «И его сейчас нет в Москве?» — поинтересовалась я тоном воспитательницы детского сада, которая спрашивает у воспитанника, хорошо ли писать в штанишке. «Господин Карпов на данном этапе не в столице», — сладко пел Илья. «Давно ли он уехал?» — продолжила я допрос. «Понедельник», — уточнил человек, который почти довел меня до истерического состояния. «А снимок номера вам дали вчера, в ночь со среды на четверг», — приторно-ласково прощебетала я. «Да?» «Вы абсолютно правы», — подтвердил Илья. «Если Петр покинул Москву в понедельник, каким образом он мог вам вручить ночью в четверг фото номера?» — осведомилась я. «Никак», — пожал плечами патологоанатом. «Такую информацию не следует отправлять через мессенджеры». «Но вы только что сообщили, что получили снимок от Петра Андреевича». «Да», — улыбнулся сотрудник нелегального ритуального агентства. «Однако Петр Андреевич улетел из Москвы», — пошла я по второму кругу. И услышала: «Согласен, именно так». «Но тогда вы никак не могли получить из его рук фото. Это невозможно», — прошипела я. «Почему?» — заморгал Горшков. «Потому что сегодня четверг», — ощущая себя зудой с подзаводом, рявкнула я. «А он в понедельник улетел». «То!» — вскинул брови Илья. «Спокойствие, Таня, только спокойствие». «Петр Андреевич!» «А-а-а!» — засмеялся мужчина. «Наконец-то понял! Наш босс Петр Андреевич сейчас в командировке, а снимок передал водитель. Его тоже зовут Петр Андреевич, а не полные тёзки. Забавно, да? Первый водитель дал вам фото номера второго, который забрал тело?» «Да-да», — продолжал улыбаться Илья. «Покойная у нас провела минут 10, лица не видел. И, ой, сейчас не поверите, другого драйвера, ну, того, который забрал покойную, звали...» «Петр Андреевич», — не выдержала я. «Они все тёзки?» «Бывает же такое», — закатил глаза Илья. «Прямо обхохотаться». «Простите, не помог. Тело было, лица не видел. Одежда, как у всех. Больше ничего не знаю». Я, удерживая на лице спокойное выражение, начала медленно загибать пальцы правой руки и считать про себя: раз, два, три. Когда я только стала рядовым членом бригады, Коробков начал обучать меня. Как-то раз он сказал: «Рано или поздно настанет день, когда кто-то из тех, с кем имеешь дело, доведет тебя до точки. Тебе захочется заорать, впасть в истерику, нападать человеку в нос. Поддаваться такому желанию нельзя. Как ему противостоять? Начинай думать, что загибаешь пальцы на левой руке. Считай про себя раз, два. Обычно я успокаиваюсь до того, как досчитаю до семи. Но если и на 10 не полегчало, переключаюсь на ноги. Смешно, но метод Коробкова всегда срабатывает. Вот и сейчас я встала, вежливо попрощалась и ушла, сумев справиться с желанием взять стул и опустить его на макушку Ильи Николаевича.